Буква А. Авандельта. Выступающая в какое-либо море часть дельты реки. Акватория. Участок водной поверхности реки или озера, имеющий определенные границы, часто установленные условно, для обозначения площади, но иногда вся акватория водоема. Анадромные рыбы. Рыбы, которые нагуливаются в море, а для размножения мигрируют в пресные воды. Большинство лососевых, осетровых. Английская донка. Смотри, фидер. Антенна. Составная часть поплавка, находящаяся в надводном положении и сигнализирующая рыболову о поклеве рыбы. Антикинкер. Смотри, противозакручиватель. Антиреверс. Свойство большинства безинерционных катушек, предполагающее моментальную остановку механизма после прекращения вращения рукоятки. Таким образом, рукоятка совсем не отыгрывает назад во время ловли, например, ступенчатой проводкой, что значительно улучшает контроль над приманкой. Ароматизатор. Аттрактант. Ароматическая добавка в прикорм или насадку. Также используется в спиннинговой ловле для увеличения аппетита хищной рыбы. Аршин. Мера длины равная 71,1 см.